кстати сказать, выражения из области христианского богословия, если они были классически сформулированы и казались поэтому всеобщим культурным достоянием, тоже, конечно, вошли в систему условных знаков игры. И какой-нибудь, например, из главных понятий веры, какое-нибудь место из Библии, какую-нибудь цитату из сочинения Отца Церкви или из латинского литургического текста можно было так же легко и точно выразить и включить в партию, как какую-нибудь аксиому геометрии или мелодию Моцарта. Не будет, пожалуй, преувеличением, если мы осмелимся сказать, что для узкого круга настоящих игроков игра была почти равнозначна богослужению, хотя от какой бы то ни было собственной теологии она воздерживалась. В борьбе за то, чтобы уцелеть в окружении недуховных сил, и игроки, и римская церковь слишком зависели друг от друга, чтобы допустить распрю между собой, хотя поводов для нее нашлось бы немало, ибо интеллектуальная честность и искреннее стремление обеих сторон к острой, однозначной формулировке подбивали их на разрыв. До него, однако, дело не доходило. Рим довольствовался то более благожелательным, то более отрицательным отношением к игре, тем более что и в монашеских братствах, и в высших слоях духовенства высокоодаренные люди часто принадлежали к числу игроков. Да и сама игра, с тех пор, как появились публичные игры и луди-магистр, находилась под защитой ордена и педагогического ведомства, всегда предельно вежливых и рыцарски предупредительных в отношениях с Римом. Папа Пий XV еще в бытность кардиналом, хороший и усердный игрок, став папой, не только, подобно своим предшественникам, навсегда простился с игрой, но и попытался привлечь ее к суду. Католикам вот-вот должны были запретить игру. Но папа умер, прежде чем дело дошло до того, и широкоизвестная биография этого недюжинного человека изобразила его отношение к игре глубокой страстностью, одолеть которую он, как папа, мог только враждой.